Яцек Дукай, лед, мы не мерзнем. И, Варшава, если солдат стреляет из ружья, то в тот же миг начинает свое существование рана, которую пуля пробьет в неприятеля через какое-то время. Если кто-то глотает порцию неизлечимого яда, то в этот же момент начинает существовать окончательный смертельный процесс, даже если бы завершение его должно было бы прийти только лишь через пару дней. Верно говорили древние, мы умираем в момент своего рождения. Власти над последующим путем пули и яда, и в плане выживания, мы не имеем. Глава 1. О тысячерублевом сыне. 1 июля 1924 года, когда пришли за мной чиновники Министерства зимы, вечером того же дня, в канун Сибириады, только тогда начал я подозревать, что не существую. Под периной, под тремя одеялами и старым габардиновым пальто, в кальсонах с начесом и вязаном свитере, в носках, натянутых на другие носки, только ступни выступали из-под перины и одеял, наконец-то размороженный после более 10 часов сна, свернутый в колобок, с головой, втиснутый под подушку в грубой наволочке, так что звуки доходили уже мягкими, согретыми, отлитыми в воске, словно жучки, завязшие в смоле, именно так они продирались вглубь, постепенно, с громадным трудом, сквозь сон и подушку, миллиметр за миллиметром, слово за словом. Господин Надин, автор неоднократно использует в тексте слова на русском языке, но в написании они близки к разговорной простонародной речи, намеренно акающий, иногда передразнивающий, господин, а не господин. Такие слова я буду выделять курсивом, примечание переводчика. Венедикт Ярославский, он, спит, спит, Иван Иванович. Один голос и другой, первый низкий и хриплый, второй низкий и певучий. Еще до того, как поднять одеяло и веки, я уже видел их, как они наклоняются надо мной. Хриплый с головы, а певун, со стороны ног, царские ангелы мои, разбудили паныча Венедикта, подтвердил Иван, когда я расклеивал второе веко. Он тут же кивнул Бернатовой. Хозяйка послушно покинула комнату. Иван придвинул себе табурет и уселся. Колени он держал вместе, а на коленях – черный котелок с узкими полями. Высокий ватермордер 2, высокий стоячий воротник на мужской сорочке, в буквальном переводе – отцы-убийца, нем. Белый словно снег на полуденном солнце, неприятно резал мне глаза – белый ватермордер и белые конторские манжеты, ослепительные на фоне единообразной черноты их костюмов. Я захлопал глазами. «Позвольте, Венедикт Филиппович». Позволили они себе сами. Второй присел в ногах кровати, стягивая перину своей тяжестью, так что мне пришлось ее отпустить. Схватившись теперь за одеяло, я приподнялся в своей берлоге, тем самым открыв спину. Холодный воздух сразу же забрался под свитер и кальсоны, а я, окончательно проснувшись, задрожал. Пальто я накинул на плечи, колени подсунул под подбородок. Гости весело глядели на меня, как здоровьице. Я откашлялся. В горле собралась ночная мокрота, во всех отделениях желудка едкая кислота. От чесночной колбасы, огурцов, чего мы там еще вчера употребляли, от теплой терновки и папирос, кучи папирос. Я отклонился к стенке и схаркнул в горшок, согнувшись чуть ли не пополам. Я долгое время тяжело кашлял. После этого я оттер рот разорванным рукавом пальто, лошадиное, и ладненько, а то мы боялись, что вы из кровати не встанете. Я встал, бумажник лежал на подоконнике, втиснутый под горшок с мертвой пеларгонией. Я вытащил бумагу и подсунул ее Ивану под нос, тот и не глянул. Ну, господин Ярославский, да разве ж мы городовые какие? Он еще сильнее выпрямился на своем табурете, мне казалось, что такое просто невозможно. Но он выпрямился, теперь уже кривыми казались стены, шкаф горбатым, дверь, пораженный сколиозом. Обиженный чиновник вздымал подбородок и выпирал грудь. «Милостиво просим вас к нам, на медовую, на чай со сладостями, комиссар все время заказывает себе шербеты, бабки ромовые и песочные, рожки сливочные, прямо от Симодини, истинный разврат для неба, если позволите так выразиться». «Правильно, Кирилл, можете, Иван Иванович, как же не можете?» Запел Кирилл. У Ивана Ивановича были крупные усы, сильно напомаженные и подвернутые кверху. Кирилл уже весь был гладенько выбритым. Иван вынул из кармана жилетки часы луковицу на плетеной цепочке и объявил, что сейчас 5:05, комиссар Прииск весьма ценит пунктуальность, а во сколько он там на ужин выходит. С генерал-майором договорился во французской. Кирилл угостил Ивана нюхательным табаком, Иван угостил Кирилла папиросой, приглядываясь за тем, как я одеваюсь. Я плеснул в таз ледяной воды. Кафельная печь остыла. Затем подкрутил фитиль в лампе. Единственное окно комнаты выходило на тесный дворик. Стекла настолько заросли инеем и грязью, что даже в полдень мало пропускали солнечного света. Когда я брился, это еще в те времена, когда брился, мне приходилось ставить перед зеркалом лампу, горящую на полный фитиль. Зыга расстался с бритвой сразу же после прибытия в Варшаву и отрастил достойную папа бородищу. Я глянул на его кровать с другой стороны печи. По понедельникам у него лекции, так что он, видно, поднялся еще на рассвете. На кровати Зыгмунта лежали черные шубы чиновников, их перчатки, трости, шарф. Дело в том, что стол по самые края был заставлен грязной посудой, бутылками, пустыми книжками, журналами, тетрадями. Зыга сушил носки и белье, свешивая их с края столешницы, прижимая с другого конца анатомическими атласами и латинскими словарями. А в самом центре стола, на многократно читанном, засаленном обердиехе под Хессенвилче Der Geometrie zu Grunde liegen 3, по вопросу гипотезы о геометрии покоящейся земли, нем, Римана и на куче пожелтевших газет «Варшавский курьер», которые мы держали ради растопки, для затыкания расширенных морозом щелей и высушивания сапог, а также для того, чтобы завернуть бутерброды, там вздымался двойной ряд свечей и огарков, руины стеаринового Парфенона, а под стеной напротив печи высились ровные стопки томов в твердых обложках, сложенных по формату и толщине, а также по частоте прочтения. Висящая над ними на закопченной стенке плакетка с маткой Баской Остробрамской из Вильна, единственный остаток от предыдущих квартирантов, которых Бернатова выкинула на улицу по причине непристойного поведения, совершенно уже почернела и теперь выглядела, скорее, как элемент средневекового доспеха для лилипутов. Иван долго присматривался к ней, с громадным напряжением, сидя на табурете очень ровно, левая рука, держащая папиросу, отклонялась от тела строго под углом 45 градусов к телу, правая рука лежала на бедре рядом с котелком, морща брови и нос, вороша усами. Тогда до меня дошло, что он почти что слеп, что это канцелярская близорукая крыса. На носу и под глазницами у него были следы от очков, без очков он мог рассчитывать исключительно на Кирилла. Они вошли прямо с мороза, так что очки Ивану пришлось снять. У меня и самого здесь иногда глаза слезятся. Воздух внутри доходного дома густой, тяжелый, пропитанный всеми запахами человеческих и животных организмов. Окон никто не открывает, двери сейчас же захлопываются, и щели под порогами затыкаются тряпками, чтобы, боже упаси, тепло из дому не ушло, ведь за отопление нужно платить, и если бы было достаточно денег на уголь, то я вообще бы не гнездился в этих темных клетушках, где воздух плотный, тяжкий. Им дышишь, словно пьешь воду, выплюнутую соседом и собакой его. Каждый твой вздох уже миллион раз до того прошел через туберкулезные легкие мужиков, евреев, возчиков, мясников и проституток, вырвавшийся в кашле из черных гортаний. Он возвращается к тебе снова и снова, просочившись сквозь их слюну и слизь, пропущенный через отравленные грибком, завшивившие и гнойные тела. Это они выкашляли, высморкали, выргали его тебе прямо в рот, и ты должен его проглотить. Тебе надо дышать, дыши. Простите. По счастью, сортир в конце коридора не был занят. Я блеванул в дыру, откуда в лицо пахнуло ледяным смрадом. Из-под обосранной доски вылезали прусаки. Я давил их ногтем большого пальца, когда они добирались мне до подбородка. Выйдя снова в коридор, я увидал Кирилла, стоящего в углу комнаты. Он не спускал с меня глаз, сторожил, а не смоюсь ли я от них на мороз в кальсонах и свитере. Я понимающе усмехнулся. Чиновник подал мне носовой платок и указал на левую щеку. Я вытер. Когда же попытался отдать платок, Кирилл отступил на шаг. Я усмехнулся во второй раз. У меня широкий рот, который усмехается без особого труда. Я натянул единственный свой выходной костюм, то есть, тот самый черный костюм, в котором сдавал последние экзамены. Если бы не слои белья под низом, он свисал бы сейчас с меня, как со скелета. Чиновники смотрели, как я зашнуровываю ботинки, как застегиваю жилет, как сражаюсь с жестким целлулоидным воротничком, прикрепленным к последней хлопчатобумажной рубашке. Я забрал документы и последние деньги. 3 рубля и 42 копейки, взятка из этого получится символическая, но с пустыми карманами в присутственном месте человек ощущает себя голым. Со старым бараньим кожухом ничего поделать было нельзя, заплаты, пятна, кривые швы, только другого у меня просто не было. Пришельцы молча глядели, как я сую руки в несимметричные рукава, левый был длиннее. Я вновь усмехнулся, теперь уже извиняясь. Кирилл послюнил карандаш и что-то скрупулезно записал на манжете. Мы вышли, Бернатова, по-видимому, подглядывала сквозь приоткрытую дверь, она тут же появилась рядом с чиновниками, вся зарумянившаяся и болтающая без умолку, чтобы вновь провести их по лестнице с третьего этажа вниз и через два дворика колодца к главным воротам, где дворник Валенты, поправив шапку с латунной бляхой и спрятав трубку в карман, поспешно смел снег с тротуара и помог чиновникам усесться в сани, поддерживая господ под локоток, чтобы те, не дай бог, не поскользнулись на льду. Бернатова засыпала их, уже сидящих, потоками жалоб на гадких квартирантов, на банды привислянских воров, что вламываются в дома даже днем, и на ужасные морозы, из-за которых набухшие изнутри от сырости окна выпирают, а трубы лопаются в стенах, и что никакая гидравлика с канализацией долго в земле не выдержит. Под конец Бойко заверила, что давно уже подозревала меня в различных преступлениях и недостойном поведении, и обязательно донесла бы соответствующим властям, если бы не тысяча и одна обязанность с неприятностями на ее голову, пока кучер со своих козел за спиной у Кирилла не стрельнул бичом, и лошади не дернули сани влево, заставив женщину отступить. Итак, мы отправились в путь к варшавскому представительству Министерства Зимы, к давнему дворцу краковских епископов, Медовая 5, угол Сенаторской. Не успели мы свернуть с Кашиковой на Маршалковскую, как посыпал снег. Я натянул шапку на уши. Чиновники, в своих обширных меховых шубах и в котелках, похожих на ореховые скорлупки, сидели на низких сиденьях саней. Иван возле меня, Кирилл спиной к извозчику, они напоминали жуков, которых я видел в учебнике Зигмунта. Толстые, овальные туловища, короткие лапки, маленькая головка, целость глинцевита черная, замкнутая в геометрической симметрии эллипсов и окружностей. Форма, столь приближенная к идеальному шару, сама по себе бросается в глаза. Они глядели прямо перед собой бесстрастным взглядом, со стиснутыми губами и выдвинутыми вперед подбородками, высоко поднятыми жесткими воротничками, безвольно подчиняясь движению саней. Я думал чего-нибудь узнать от них по дороге. Мне казалось, они сами начнут говорить про взятки за дружелюбие, за отсутствие спешки и внимательности. Но они молчали. Вот спрошу я их, как, про что, а они сделают вид, что меня не слышат. Хлопья липкого снега кружили между нами. Я спрятал замерзшие руки в рукава кожуха. Во французской кондитерской горели огни, электрическое сияние, бьющее из громадных окон, надергало вокруг силуэтов прохожих ореол из светящейся шерсти. Летнее солнце должно было стоять на небе еще высоко, но, как обычно, над городом висели тяжелые тучи, даже фонари зажгли, очень высокие, со спиральными верхушками. Мы свернули на север, из кондитерской Островского, на перекрестке с Пинкной, выбегали девушки в красных пальтишках и белых пелеринках с капюшонами. Их смех на мгновение пробился сквозь уличный говор. Он напомнил мне про незаконченное письмо к панне Юлии, и ее последний вопрос вскрик. Рядом с Островским, у Виделя 4, кафе магазина Виделя, в редактировании сцен, связанных с Варшавой, огромную помощь переводчику оказал Андрей Гриневский, за что ему большое спасибо. Мы договаривались с Фридиком и Кивайсом на карточные вечера. Тут же рядом, сразу же за кинотеатром «Сокол», в доходном доме «Кальки», милый принц снимал квартиру для ночных игр. Если бы я поднял голову и глянул налево, над котелком Ивана, можно было увидеть окно на третьем этаже дома под номером 71, то самое окно, из которого выпал Фридик. На перекрестке с Новгородской висела примерзшая к фонарному столбу жирная корова, сухожилие темного льда соединяло ее с верхней частью фасада пятиэтажного дома. По-видимому, корова была из последней партии скота, что пригнали на бойню на охоте 5, охота, район Варшавы. Зимовники все еще ее не отрубили. В перспективе улицы, над крышей здания сфинкса маячило черно-синее гнездо льда, громадный струб твердый, словно бриллиант, замерзшей массы, соединенной сетью ледовых нитей, сосулек, перевязей колонн с домами по обеим сторонам Маршалковской и Злотой, со строениями, фонарями, культями замерзших деревьев, балюстрадами балконов, эркерами, шпилями куполов и башенок, с чердачными помещениями и дымовыми трубами. Понятное дело, что кинотеатр «Сфинкс» давно уже не действовал. На верхних этажах свет не горел. Когда мы проехали Новоградскую, сани притормозили. К Кучер указал на что-то кнутом. Ехавший перед нами экипаж съезжал на тротуар. Кирилл оглянулся через плечо. Сам я высунул голову вправо. На перекрестке с Аллеями и Иерусалимскими стояли два полицейских, с помощью свистков и криков сгоняя движение со средины мостовой, над ней как раз перемерзал люд. На несколько минут мы застряли в вызванном им заторе. Обычно, люты перемещаются в городах над крышами, редко когда спускаясь к земле. Даже с этого расстояния мне казалось, что я чувствую исходящие от него волны холода, задрожал и инстинктивно втиснул подбородок в воротник кожуха. Чиновники Министерства зимы обменялись взглядами. Иван быстро посмотрел на часы. На другой стороне улицы, за столбом с объявлениями, оклеенным плакатами, рекламирующими борцовские турниры в цирке на Акульнике 6, улица в Варшаве, одетый на английский манер мужчина расставлял архаичный фотографический аппарат, чтобы сделать снимок люта. Фотография наверняка не появится в газете, конфискованной людьми с Медовой. Иван с Кириллом даже внимания на него не обратили. Люд был исключительно шустрый, до наступления темноты он должен успеть перебраться на другую сторону Маршалковской, за ночь вскарабкается над крышами, часам к 5 точно успеет добраться до гнезда над кинотеатром. Когда в прошлом году Морозник перебирался с Праги в замок по Александрийскому мосту, мост пришлось закрыть почти что на 2 месяца, а этот тебе ледовичек, подождать с четверть часика, и наверняка заметишь его движение, как он перемерзает с места на место, как перемещается во льду, по льду, от льда к льду, как лопается за ним сначала одна, затем другая кристаллическая нить и постепенно осыпается сине-белая пыль. Минута, кашашайр, 2 минуты, кашашайр. Вместе со снегом ветер подхватывал самые легкие дробинки, но большая их часть тут же вмерзала в черное стекло, в которое превращалась за лютом уличная грязь, лед льда, и эта тропа шершавой замерзшей массы, словно след слизня, тянулся на пару десятков метров по Иерусалимским аллеям, по тротуару и фасаду гостиницы. Остальное уже успели сколоть зимовники, а может, все и само растаяло. Вчера после полудня термометр у аптеки Шницера показывал 5 градусов выше нуля. Люд не перемещался по прямой линии, не удерживался он и на постоянной высоте над мостовой, они вмерзают и под поверхностью земли. Более 4 часов назад, судя по раздробленной архитектуре льда, люд начал менять траекторию. До сих пор он перемещался едва лишь в метре над серединой улицы, но потом, 3 часа тому, он направился по резкой параболе ввысь, куда-то над вершинами фонарей и верхушками замороженных деревьев. Я видел оставленный им ряд стройных сталагмитов, они сияли отраженным блеском фонарей, отражениями цветных неонов, огней, бьющих их окон и витрин. Последовательность сталагмитов обрывалась над трамвайными рельсами, всей тяжестью люд завис на звещатой сети морозострун, растянутых в горизонтальной плоскости и тянущихся ввысь, к фасадам угловых зданий. Под него можно было бы войти, если бы нашелся кто-нибудь, настолько сумасшедший. Иван кивнул Кириллу, и тот выкарабкался из саней с гримасой нежелания на лице, зарумянившегося от щипающего мороза. «Может, мне еще и повезет», — подумал я, — «может, мы опоздаем, комиссар пресс уже уйдет на ужин, договоренный с генерал-майором, а меня отправит с Медовой ни с чем. Спасибо тебе, Боже, за эту сосульку-калеку». Я передвинулся на лавке, опершись плечом о боковую стенку саней. Подбежал газетчик, хирохита разбит. Специальный выпуск экспресса, мерзов торжествует. Я отрицательно покачал головой. У заторов в центре сразу же образуются сборища, появляются уличные торговцы папиросами, святой водой и освещенным огнем. Полицейские отгоняли прохожих от люта, но за всеми ведь не уследишь. Банда уличных пацанов подкралась со стороны ресторана Бреземейстера. Самый отважный среди них, с перевязанным шарфиком лицом и толстенных, бесформенных рукавицах, подбежал к люту на пару десятков шагов и бросил в него котом. Котяра летела по высокой дуге, растопырив лапы, вопя во все горло, и вдруг пронзительное мяуканье прервалось. На люто животное упало, скорее всего, уже мертвым, чтобы неспешно скатиться с него в снег, превратившись в замерзший камень. Ледовая скульптура с растопыренными конечностями и вытянутым в струну хвостом. Мальчишки отбежали, буквально воя от утехи. Писатый еврей грозил им с порога ювелирной лавки Эпштейна, грязно ругаясь на идише. Тем временем, Кирилл подскочил к старшему полицейскому и, схватив его под локоть, чтобы тот не побежал за уличными мальчишками, начал ему что-то внушать тихим голосом, но с явной помощью размашистых жестов другой руки. Городовой крутил головой, пожимал плечами, чесал темечко. Младший из пары полицейских покрикивал на товарища: «Давай же, шевелись, помоги». На Аллеях сцепились полозьями пара саней, вызывая еще большую неразбериху. Транспорт выезжал на тротуар, пешеходы, ругаясь на польском, русском, немецком и еврейском языках, убегали из-под колес и из-под копыт. Перед винным складом на замерзшей грязи упала Матрона с габаритами гданьского шкафа 7, стиль мебели, производимой в Гданьске, с массой резных деревянных украшений. Трое джентльменов пыталось ее поднять, на помощь поспешил пузатый офицер, и так вчетвером они поднимали ее. На раз упала, на два грохнулась, на три уже половина улицы лопалась от смеха, а тетка, покрасневшая словно вишня, пронзительно пищала, махая толстыми ножками в маленьких башмачках. Неудивительно, что на перекресток мы оглянулись только при звуках рвущегося листового металла и треска ломающегося дерева. Автомобиль столкнулся с повозкой угольщика. Один конь упал, одно колесо отвалилось. Полицейский отпихнул Кирилла, бегом бросился к аварии. Плененный внутри крытой машины автомобилист начал давить на грушу клаксона. Вдобавок под капотом что-то грохнуло, будто бы кто из двустволки выпалил. Этого было уже слишком много для Сивки, запряженной в стоящие рядом сани. Перепуганный конь дернул вперед, прямо на Люта. Кучер схватил вожжи, но и само животное тоже должно было почувствовать, в какую стену холода попало. Оно еще энергичнее рвануло в сторону, закрутив санями на месте. Может, Полос зацепился за тротуар, или сивая лошадь поскользнулась на черном зеркале льда. Я уже стоял в министерских санях, вместе с Иваном присматриваясь происшествию над стоящим перед нами рядом экипажей, но все происходило слишком быстро, слишком неожиданно, слишком много движения, крика, света и теней. Сивая лошадка упала, перевернулись сани, которые она везла, на землю покатился с них весь груз, пара десятков пузатых бутылей в корзинах с опилками. Корзины вместе с бутылями покатились к самому центру перекрестка, часть из них, должно быть, разбилась, по льду разлилась желто-зеленая жидкость, керосин, подумал я, и уже рванул огонь. От чего? От электрической искры автомобиля, брошенной папиросы, удара о камень подкованного копыта, не знаю. Голубое пламя прыгало по всей ширине лужи, высоко, все выше, на метр, на полтора метра ввысь, почти доставая вмороженного в воздушную сетку Люта. Сгорбившись над аппаратом, фотограф постепенно, методично, выжигал вспышкой снимок за снимком. И что он потом на них увидит? Что сохранится на стекле и отпечатается на бумаге? Снег, снег, бледные ореолы фонарей, темная грязь, темная мостовая, темное небо, серые фасады домов в перспективе широкого городского ущелья, на первом плане хаос угловатых форм экипажей, заблокированных в заторе, между ними и между людских силуэтов бьет сияние чистого огня, настолько светлого, что карточка в этом месте кажется совершенно не экспонированной, а над ним, над пламенем белизны, что белее белого, в самом сердце арабески льда расстилается Лют. Лют, массивная молния мороза, растопыренная звезда иния, живой костер холода, Лют, Лют, Лют над меховыми шапочками девушек, Лют над шапками и котелками мужчин, Лют над лошадиными мордами и будками повозок, Лют над неоновыми вывесками кафе и салонов, магазинов и гостиниц, кондитерских и булочных, Лют над Маршалковской аллеями и Иерусалимскими, Лют над Варшавой, Лют над Российской империей. Когда потом мы ехали к Саской 8, Саская, Саксонская, площадь, по Крулевской улице, мимо сада, мертвого под многолетней намерзшей массой, мимо колоннады, обвешанной сосульками, мимо прикрытых снежными навесами башен и соборов на Саской площади, по направлению к Краковскому предместью, та картина, остаточная картина и представление, приходили ко мне раз за разом, настырное воспоминание с непонятным значением, картина увиденная, но непонятая. Чиновники, вполголоса и бурча, обменивались какими-то замечаниями, кучер орал на невнимательных прохожих, метель как-то успокоилась, зато делалось холоднее, дыхание замерзало на губах, зависая перед самым моим лицом в виде белого облачка. Потные лошади двигались в тучах липкой сырости, королевский замок был все ближе. Перед поворотом на Медовую я увидал его над Зигмунотовой колонной, погруженный в блок темного льда замок, и огромное гнездо лютов над ним. Черно-фиолетовый струб достигал половины крыш старого города. В погодные деньки вокруг большой башни можно увидеть стоящие в воздухе волны мороза. Чтобы измерить этот мороз на термометрах не хватает делений. У костров на границе замковой площади держали стражу жандармы. Когда из гнезда вымораживается люд, улицы закрывают. В самом начале генерал-губернатор установил здесь кордон из драгун 14-го малороссийского полка, но потом весь полк отправили на японский фронт, а вот крыша дворца краковских епископов оставалась свободной от ледовой наросли. На первом этаже со стороны улицы Сенаторской все также размещались изысканные магазины. Электрические фонари освещали рекламы эксклюзивных деликатесов Николая Шелихова и чаев Московского торгового дома Сергея Васильевича Перлова, но главное крыло со стороны Медовой, под верхушкой в стиле рококо и в пилястрах с коринфскими навершиями, принадлежало Министерству зимы. Над обоими проездами висели черные, двуглавые орлы Романовых, инкрустированные тунгетитом цвета оникса. Мы въехали во внутренний двор, полозья саней заскрежетали по мостовой. Чиновники высели первыми, Иван сразу же исчез в дверях, насадив на нос очочки. Кирилл остановился на ступенях у порога и глянул на меня. Я открыл рот, он приподнял бровь, я опустил взгляд. Мы вошли, рассыльный взял у меня кожух и шапку, а привратник подсунул громадную книгу, в которой я должен был вписать свое имя в двух местах. Ручка выскальзывала из застывших пальцев, может записаться за благородного господина, нет, я сам. Неграмотное простонародье тоже посещает коридоры начальства зимы. Все здесь блестело чистотой. Мрамор, паркет, стекла, хрусталь и радужная зимноза. Кирилл провел меня по парадной лестнице, через два секретариата. На стенах, под портретами Николая II Александровича и Петра Рапацкого, висели солнечные пейзажи леса и степи, весеннего Санкт-Петербурга и летней Москвы, из тех времен, когда весна и лето еще имели туда доступ. Чиновники не поднимали головы, но я видел, как советники, референты, обычные конторщики и писари провожают меня взглядом, после чего обмениваются между собой кривыми усмешками. Когда заканчивается присутственное время, Министерство зимы никогда не засыпает. Чрезвычайный комиссар при СВ, В, занимал обширный кабинет с антикварной печью и нерабочим камином. Высокие окна выходили на улицу Медовую и Замковую площадь. Когда я вошел, разминувшись на пороге с Иваном, который, скорее всего, уже объявил меня, господин комиссар, повернувшись ко мне спиной, занимался самоваром. Он и сам был похож на самовар. Корпус пузатенький, грушеобразный и маленькая, лысая головка. Двигался он с излишней энергией, руки трепетали над столом, ноги не переставали танцевать, шажок вправо, шажок влево. Я был уверен, что он напевает чего-нибудь под носом, улыбаясь при этом, с румяного личика на мир глядят веселые глазки, и что гладкий лобик комиссара зимы не нарушает ни единая морщинка. Тем временем, поскольку он не поворачивался, я стоял у двери, заложив руки за спину, позволяя теплому воздуху заполнять легкие, обмывать кожу, расплавлять кровь, застоявшуюся в жилах. Можно было сказать, что в кабинете было даже жарко, большая, покрытая цветастой майоликовой плиткой печь не остывала ни на мгновение, окна в кабинете покрылись паром настолько, что через них можно было видеть, в основном, размытые радуги уличных фонарей, удивительным образом сливающихся и расходящихся на стеклах. Это было вопросом, имеющим огромное политическое значение, чтобы в Министерстве зимы никогда не царил холод. «Ну, и почему же вы не присаживаетесь, Венедикт Филиппович? Садитесь, садитесь». Румяное личико, веселые глазки. Я сел, шумно вдохнув, хозяин кабинета опустился со своей стороны стола, сжимая в руках чашку с парящим чаем. Меня не угостил. Слишком долго он здесь не сидел, стол был совершенно не его. Комиссар выглядел за ним словно ребенок, играющийся в министра, наверняка следовало бы заменить мебель. Его должны были прислать только-только, и прислали, царского чрезвычайного комиссара. Откуда? Из Петербурга, из Москвы, из Екатеринбурга, из Сибири. Я набрал воздуха в легкие. Ваше благородие позволит. Я арестован, арестован, арестован. Да с чего же подобная мысль пришла вам в голову? Ваши чиновники, мои чиновники, если бы я получил повестку, то обязательно, сам бы. Разве вас, господин Герославский, только он произнес мою фамилию правильно, не пригласили вежливо? Я считал, боже мой, арестованный. Он всплеснул руками. Я сплел пальцы на колени. Все гораздо хуже, чем думал. В тюрьму меня не посадят. Высокий царский чиновник желает со мной поговорить. Комиссар начал вынимать из стола бумаги. На свет появилась толстая пачка рублей, печати. Я под бельем покрылся потом. Так, приз громко отхлебнул из чашки. Примите мои соболезнования. Слушаю, В прошлом году у вас умерла мать, правда? Да, в апреле. И вы остались сами. Это нехорошо. Человек без семьи, он как это он сам. Это плохо, ой, плохо. Комиссар перелистнул страницу, отхлебнул, перелистнул следующую. У меня есть брат, буркнул я. Так, так, брат, на другом конце света. Это куда же он выехал? В Бразилию, Перу. Перу, и что он там делает? Строит церкви. Церкви. И наверняка часто пишет. Ну, чаще, чем я ему. Это хорошо. Скучает. Да. А вы не скучаете? По нему, по семье. Когда в последний раз вы что-нибудь слышали от отца? Страница, другая, глоток чая. Отец, так я и знал. О чем еще можно было говорить? Мы не пишем друг другу, если вы это имеете в виду. Это ужасно, ужасно. И вас не интересует, а жив ли он вообще? А он жив? А, жив ли Филипп Филиппович Ярославский? Жив ли он? Приз даже вскочил из-за своего оперного стола. Под стеной, на легеньком стеллаже из зимна застоял большой глобус. На стене висела карта Азии и Европы. Комиссар завертел этим глобусом, ударил ладонью по карте. Когда он поглядел на меня снова, на пухлом личике уже не осталось и следа от недавнего веселья. Темные глаза уставились на меня с клиническим вниманием. «Жив ли он?» – прошептал комиссар. Затем взял со стола пожелтевшие бумаги. «Филипп Ярославский, сын Филиппа, родившийся в 1878 году в Вильковце, в Прусском королевстве». Восточная Пруссия, Лицбургский повит, с 1005 года российский подданный, муж Евлогии, отец Болеслава, Бенедикта и Эмилии, приговоренный в 1007 году к смертной казни за участие в покушении на жизнь его императорского величества и в вооруженном бунте. Так, путем помилования смертная казнь была заменена 15 годами каторги с лишением прав и конфискацией имущества. В 1917 году ему простили остаток срока, приказав жить исключительно в границах Амурского и Иркутского генерал-губернаторства. Не писал, никогда, матери, возможно, в самом начале, а сейчас, в последнее время, начиная с 17-го года. Вообще, я пожал плечами. Вы, наверняка, и сами хорошо знаете, когда и кому он пишет. Не дерзите, молодой человек. Я слабо улыбнулся. Извините. Он долго приглядывался ко мне. На пальце его левой руки был перстень с каким-то темным камнем в оправе из драгоценного тунгетита, с выгравированной эмблемой зимы. Комиссар постукивал перстнем по столешнице. Тук, тук, парные удары были сильнее. Вы окончили императорский университет. Чем занимаетесь сейчас? Готовился к экзамену на докторскую степень. И на что же вы живете? Даю уроки математики. И много этими уроками зарабатываете? Поскольку улыбка уже была, мне осталось лишь опустить взгляд на сжатые ладони. По-разному. Вы являетесь частым гостем у ростовщиков, все евреи на Наливках 9, район Варшавы. Вас знают. Одному только Абезеру Блюмштейну вы должны больше 300 рублей. 300 рублей. Это правда? Когда ваше благородие мне сообщит, по какому делу меня допрашивают, мне будет легче признаться. Тук, тук, тук, тук. А может вы и вправду, какое преступление совершили, что так от страха потеете? А, будет лучше, если ваше благородие соблаговолит открыть окно. Приз встал передо мной. Ему даже не нужно было особенно наклоняться, чтобы говорить мне прямо в ухо, сначала шепот, затем ворчливый солдатский тон, а под конец чуть ли не крик. Вы азартный игрок, мой Бенедикт, закоренелый картежник. Что выиграете, тут же проиграете, что заработаете, тут же спустите, что одолжите, в игру и в прорву, что вы клянчите от приятелей, тут же профукаете, и приятелей уже у вас нет, ничего у вас уже нет, но все равно, проигрываете, все проигрываете. Очко, баккара, зимуха, покер, любой способ хорош. Один раз вы выиграли половину лесопилки, проиграли той же ночью. Вы должны проигрывать, не можете встать от стола, пока не проиграетесь до нитки, так что с вами никто уже не желает играть. Никто уже не желает с вами играть, Венедикт Филиппович. Никто уже не желает одалживать. Вы заложились уже на 2 года вперед. Болеслав вам не пишет, зато вы пишете ему, вымаливаете деньги, только он больше не присылает. Отцу вы не пишете, потому что у отца денег нет. Вы хотели жениться, но несостоявшийся тесть натравил на вас собак, поскольку вы заложили и проиграли приданое невесты. Если бы вы хоть в висок себе пальнули, как шляхтичу поступить следовало бы, так не пальнете же, тьфу, не шляхтич вы, так, мусор. Я улыбнулся, словно бы извиняясь. Комиссар Приз посопел, потом по-дружески похлопал меня по плечу. «Ладно, не бойтесь, мы здесь и с отбросами знаемся. Это ничего, что родной отец для вас значит столько же, что и подагра японского императора. Зато 1000 рублей для вас кое-что значит. Правда, 1000 рублей значит для вас столько, ну, очень много значит. Мы дадим вам 1000, а потом, возможно, и вторую, если хорошо справитесь. Поедете проведать отца». Тут он замолчал, по-видимому, ожидая моего ответа. Поскольку его не дождался, Приис возвратился за стол, к исходящему паром чаю, тот немного остыл, поэтому комиссар отхлебывал дольше и громче, к бумагам и печатям. Массивной ручкой он поставил подпись на документе, прихлопнул печать, затем другую. Удовлетворенный, потер ручки и развалился в обитом кожей кресле. «Вот вам паспорт и направление в наше отделение в Иркутске, они вами займутся на месте. Мы уже купили вам и билет, завтра вы выезжаете в Москву, в противном случае не успеете на Сибирский экспресс. Сегодня у нас 1 июля, билет у вас на 5-е, отъезд в 10 вечера с Ярославского вокзала. В Иркутске будете 11-го, там вас посадят до зимней на Кижме. Здесь 1000, распишитесь в получении, купите себе какую-нибудь одежду, чтобы выглядеть как человек. А если вам придет в голову взять деньги и все проиграть, черт с вами, проигрывайте, лишь бы на Байкал добрались. Ну, подписывайте. 1000 рублей. И что они хотят, чтобы я там сделал? Вытянул от отца имена, которых он не выдал на суде. Но почему с этим ко мне обращается Министерство зимы, а не внутренних дел? Поеду, сказал я, проведаю отца. И что, и все, поговорите с ним. Поговорю. Как поговорите? Ну, это уже будет хорошо. Не понял, что ваше благородие. Писем он не высылал, а вас это, естественно, не удивляло. Комиссар Приис открыл оправленную сукном и черепаховой костью папку. «Иркутск нам пишет, он же был геологом, правда?» «Не понял, Филипп Филиппович изучал геологию, не перестал он ею интересоваться и в Сибири. Здесь мне докладывают, с самого начала он был очень близко, его роту взяли во вторую или третью экспедицию, которая отправилась туда весной 1910-го. Большинство умерло от обморожений, или же на месте замерзли, он выжил. Потом вернулся, к ним. Я в это не верю, но так мне пишут. Дали приказ, выделили деньги, вот я и высылаю человечка. Ваш отец разговаривает с лютами, о том, чего нельзя высказать. Моей жизнью управляет принцип стыда. Познается мир, познается язык описания мира, но сам себя познать не можешь. Большинство людей, почти все, как мне кажется, до самой смерти так и не научатся языку, на котором они могли бы себя описать. Когда я говорю о ком-либо, что он трус, это означает, что считаю, этот человек ведет себя трусливо. Ничего большего это не означает, поскольку, естественно, я не загляну ему в глубину души и не узнаю, трус ли он. Но этим языком я не могу воспользоваться для описания самого себя. В рамках собственного опыта я остаюсь единственным лицом, для которого его слова, действия, отказы представляют собой всего лишь бледное и, по сути своей, случайное отражение того, что за ними скрывается, что является их причиной и источником. В существовании этого источника я уверен непосредственно на собственном опыте, в то же время, как некую часть собственных поступков я вообще не осознаю, и все воспринимаю не в полной мере, искривленно. Мы сами последними узнаем, какого дурака сваляли в компании. Мы гораздо лучше знаем намерения наших действий, чем сами эти действия. Мы лучше знаем, что хотели сказать, чем сказали на самом деле. Мы знаем, кем желаем быть, но не знаем, кто мы есть. Язык для описания наших поступков, нашего поведения существует, поскольку данную реальность переживает множество людей, и они могут между собой обсудить чью-то навязчивую вежливость или же чей-то фаукспас 10. Промах ФР. Языка для описания меня самого не существует, поскольку данную реальность не воспринимает и не переживает никто, кроме меня самого. Это был бы язык для единоличного употребления. Язык невысказываемый и незаписываемый. Каждый должен создать его самостоятельно. Большинство людей, почти все, я в этом уверен, до самой смерти так и не способны сделать это. Самые большие, они повторяют про себя чужие описания собственной личности, выраженные в производном языке, языке второго рода, или же представляют, чтобы на этом языке о себе сказали, если бы им было дано взглянуть на себя изнутри. Чтобы что-либо о себе сказать, Они должны сами для себя сделаться чужими. Моей жизнью управляет принцип стыда. У меня нет лучших слов, чтобы высказать эту истину. Нищий протягивает руку в умоляющем жесте. Деньги у меня есть. Я могу ему дать хотя бы 5, хотя бы 2, хотя бы 1 копейку. Никто другой не смотрит. Мы одни, я и нищий. Не подаю ничего, отворачиваюсь и быстро ухожу, пряча голову в плечах. Кто разбил банку с вареньем? Мать повышает голос. Кто разбил? Не я, и даже понятия не имею, виноват ли Болик или Эмилька, но мать спрашивает еще раз, и еще раз, и тогда я решительно показываю на Болика. Он. Смех в компании. Все мы смеемся над общим знакомым, которого сейчас с нами, понятное дело, нет. Один за другим мы вспоминаем примеры его компрометирующего поведения и слабостей. Поднимаюсь, не смеюсь, наморщив брови и стиснув губы, поднимаюсь и, как вам не стыдно, красотка клеится ко мне, протекает сквозь руки, сползает мне на грудь, ниже, когда дрожки замедляют ход и останавливаются перед воротами дома, где я снимаю квартиру с Кивайсом. Сам он сейчас у каких-то дальних провинциальных родственников, комната свободна, пьяная девица хихикает, кусая пуговицу моего сюртука, кучер оборачивается, подмигивает мне, может помочь его благородию, перепуганно гляжу на все это, сую ему в руку смятый рубль, отвези эту блядь куда хочешь, стряхиваю проститутку с себя, выскакиваю из экипажа и удираю в глубины черного подъезда, в лесу за дедовой деревушкой, в яру над ручьем лежит труп серны, уже надъеденные хищниками и пожирателями падали, под черным балдахином из мух, никому не рассказываю, прихожу сюда каждое утро и каждый вечер, тыкаю палкой, переворачиваю, приглядываюсь, как наново лезут насекомые, как мясо изменяет свой цвет, а из тела вытекает темная жидкость, постепенно впитываясь в землю. «Где это ты проводишь столько времени?» – спрашивает дед. «Я вру», и он видит, что я вру. «Куда это ты ходишь?» – спрашивает он. «Молчу». Он достает ремень. Плачу, но правды не говорю, молчу. Целое лето хожу по лесу, разыскивая дохлых животных. Ношу с собой толстенную, словно дубинка, палку. Бью подлетой палкой в тупом забытии, пока гниль не сходит с костей. А вот тебе, одержи. 18.74, 18.74. Ярмарочный зазывало рвет горло, объявляя призовые номера. Придя на ярмарку, все купили лотерейные билетики. Хохоча, раскрасневшись от мороза и сливовицы, все теперь разыскивают картонные квадратики по карманам. Нахожу свои, вынимаю. 18.74. Изображая сильнейшее разочарование и бешенство, все бросают лотерейки в грязь, проклинают судьбу и насмехаются над глупцом, который не идет за выигрышем. Разрываю призовой билетик и делаю то же самое, что и они. Ночью, когда никто не видит, я тренирую страшные рожи, таращу глаза и оскаливаю зубы, мины слишком дикарские, чтобы они хоть что-то означали на языке человеческой физиономистики. Делаю страшные гримасы, но вместе с тем тренирую и абсолютную мертвенность лица, недвижность самых мельчайших мышц черепа, которую при свете дня и среди людей никогда не могу достичь. В это время я не обладаю полнотой власти над гримасами лица. Ночью, когда сплю, вижу под сомкнутыми веками схему, словно с пожелтевших гравюр Зыги, анатомическую схему этого предательства. Десятки жестких, шпагатных нитей, протянутых под кожей щек, бровей, подбородка, губ, а другие концы этих нитей держат окружающие меня люди, в руках, между зубами, завязанные на цепочках часов и галстучных булавках, на обручальных кольцах, на рукоятях тростей и чубуках курительных трубок. У некоторых эти нити вшиты в мимические мышцы, а то и в сердца, прямиком сквозь грудь и ключичные кости. А потом гравюра оживает, стоит ясный день, все движутся, люди, я улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь. Вспоминаю собственное поведение, пользуюсь другим языком. Я должен сам для себя стать чужим. Бенедикт Герославский был хорошим ребенком. Кому бы не хотелось иметь такого ребенка? Он был вежливым, всегда слушался родителей, слушался взрослых, никогда не отзывался, пока его не спрашивали, никогда не проказничал, не дрался с другими детьми, перед сном всегда читал молитву, в школе у него были самые лучшие оценки. Другие мальчишки шатались по улицам, он читал книжки. Другие мальчишки подглядывали за девочками и ссорились с сестрами, он учил свою сестренку буквам. Он мыл уши, кланялся соседям и знакомым, не колупался в носу, не показывал пальцем. Он не болел, не доставлял родителям каких-либо хлопот. Ну кто же не хотел бы иметь такого ребенка? Когда ему исполнилось 17 лет, и он поступил в императорский университет, то встретил там других, которые тоже были хорошими детьми. Друг друга они узнали по улыбкам. Было ли уже слишком поздно? Мог бы я отступить? Отступить к чему? К кому? К какому себе? Нет ни единого момента в прошлом, который, благодаря чудесной перемене, мог бы отвратить ход моей жизни. Но никакой катастрофы, которая бы со мной приключилась, в результате чего я стал другим, чем должен был бы быть, ничего подобного указать не могу. Все с точностью да наоборот. Куда бы я ни достал памятью, всегда нахожу под тоненькой кожицей собственных слов и поступков тот же самый принцип, мышцу беспокойства, надежды и отвращения, напряженную в одном и том же направлении, когда мне было 3 года, 13 или 23, не чувство, что-то другое, не мысль убегает, выскальзывает, не материальное, неописуемое, стой, погляди мне в глаза, ты, назову тебя стыдом, хотя ты и не он, но назову тебя стыдом, поскольку нет лучших слов в межчеловеческом языке, о законах логики и законах политики. Альфред Тейтельбаум ожидал меня в ресторане Хершфилда. Он одиноко сидел у большого окна, выходящего на пассаж Симмонса, почитывая криво сложенную газету. Для себя он заказал пивсаховку 11, сливовая водка с гусиными шкварками, и, кажется, употреблял уже вторую порцию, с медовой додлугой 12, длуга, длинное, название улицы. Пара шагов, но после того, как я позвонил ему из вестибюля дворца, меня снова задержали Иван с Кириллом. Нужно было заполнить формуляры, выписать свидетельство благонадежности и всякие мелкие документы для поездки. Когда я заходил к Хершфельду, часы показывали 7. Держи. Альфред глянул на брошенные на стол банкноты. Помнил ли он вообще про долг, или оставил надежду, будто бы я когда-нибудь с ним рассчитаюсь. Я повесил кожух и шапку. Альфред пересчитывал рубли, не спеша перекладывая их между пальцами. Я уселся. Уезжаю. Он поднял голову. Насколько? Не знаю. Куда? В Сибирь. Он даже поперхнулся. Что случилось? Я рассказал ему про отца, показал бумаги. Думал, что я тебе не поверю, буркнул приятель. Ты сам уже месяц пугаешь, что переберешься во Львов. Альфред закурил. Я заказал водки для того, чтобы согреться. За окном, напротив нас, у дверей под вывеской модистки, разговаривали две молодые женщины в шикарных накидках. Мы разговаривали, наполовину повернувшись к окну, через сизый дым и шум голосов других клиентов. В это время в заведении Хершфельда всегда полно. Мы говорили громко и четко, как будто декламировали театральные реплики или давали показания перед судом. Женщины под вывеской модистки смеялись, прикрывая красные губы руками в черных перчатках. Мороз делал их лица еще красивее, зажигал искры в глазах, румянил щеки, раздувал ноздри. Лишневский и Серпинский приглашают меня официально, от имени Львовского университета. Они как раз рассорились с Катарбинским. Там я сделаю докторскую за год или два. Начнешь с самого начала? Ба, я тут думал, а не поменять ли фамилию? Шутишь? Альфред пожал плечами. Бешков слышал, что я буду стараться получить доцентуру и должность в учебном заведении. А ты ведь прекрасно знаешь, что он выдумывает про евреев. С осени в императорском будет преподавать Лукасевич. Может, польский язык преподавания? Это еще не все. Бойкот слишком затянулся. Императорскому университету уже более полувека, необходимо считаться с традицией. Значит, за границу, во Львов, решился. Ты сам говоришь, что не знаешь, когда вернешься. Впрочем, признайся сам, что мы с этой работой застряли. Альфред поднял из-под стула папку, вытащил из нее кучу бумаг, добрую половину пачки. Пожалуйста, здесь все, включая мои последние заметки, сделанные потом и кровью. Я перелистал без особого внимания. Действительно, там была даже статья Катарбинского из философского обозрения 11-летней давности и последняя, отброшенная версия нашей теории применения логик, имеющих более 2 значений. И что, теперь только теория множеств и буля? Брезгливо буркнул я. На принцип несоответствия я уже глядеть не могу. Видимо, вгрызусь, как я заново в первичные выражения для логик принципиа Макхиматицел 13, математические положения, если ты возьмешь квантификаторы переменных суждения и функций. Впрочем, я тебе говорил, вздохнул он, на этом беседа сдохла. Я просматривал газету Альфреда. Война практически выиграна. Россия берется за врагов, находящихся поближе к сердцу империи. В Петербурге громкий политический процесс. Прокурор обвиняет Виленковича Д. в принадлежности к партии, стремящейся ввести в России демократическую республику. Под лавиной вопросов прокурора, под конец третьего дня процесса обвиняемый признался. На экономических полосах проблемы таможенных тарифов и выступлений в британском парламенте против свободной торговли, а также банкротств на предприятиях тяжелой промышленности. Американский миллиардер Морган ведет переговоры с немецкими и французскими банками по вопросу учреждения крупного антизимнозового треста, и вместе с этими банками он уже сделал правительством стран, которых лед не коснулся, предложение на исключительную торговлю по гарантированным ценам, одновременно требуя установления антироссийских таможенных барьеров. Мы отвечаем, пускай мистер Морган купит себе собственную страну. Тьфу, трудно найти вопрос, который бы менее всего меня касался. Я опрокинул рюмочку водки. Колонкой далее, под рекламой школы хорошего поведения Жужу, карикатура на девиц, гоняющих на автомобилях, новые выходки суфражисток. Английские суфражистки в ходе выборной агитации пользуются все более возмутительными средствами. Одна из них вскочила недавно в избирательную контору министра КР, когда министр только что вышел, и облила горячей жидкостью все лежащие на столе документы и воззвания. Капля жидкости попала в глаз министерского секретаря и болезненно ошпарила его. Несмотря на боль, секретарь начал погоню за нарушительницей, но та, выбежав из помещения, уселась на автомобиль и помчалась по тесной улице против движения. Храбрый секретарь продолжил погоню на взятом у кого-то на время велосипеде, но сумасшедшая женщина разогнала машину, не обращая внимания на здоровье и жизнь людей и животных, и таким вот образом ушла от правосудия. Слава Богу, нам в королевстве и Российской империи чужды подобные вульгарные обычаи. Я мял газету, собственных мыслей не было никаких. От модистки выходили последние заказчицы. Женщины уже отошли от входа в магазин, исчезнув из нашего поля зрения. Галантерейную лавку рядом тоже уже закрывали, лампы внутри уже были погашены. Я стиснул веки, словно в глаза мне только что попала снежинка. Не могу забыть той сцены, когда ехал на Медовую. Знаешь, на перекрестке Маршалковской и Иерусалимских сейчас стоит люд. Ага, случилась авария, разлился керосин, огонь поднялся на целый метр, даже выше, на пару метров. Но тут, видишь, люд висел над всем этим, он уже приморозился к домам, фонарям, столбам. Перед этим тащился по земле, а над перекрестком пошел в воздух. Начал подниматься он где-то доброй половиной дня ранее. Но, Альфред, этот случай совершенно нельзя было предвидеть. Здесь случайность нагромоздилась на случайность. Приятель приглядывался ко мне с миной, наполовину веселой, наполовину перепуганной. И что это должно быть? Полевые тесты на логику. А разве логика является наукой, построенной на человеческом опыте? На первый взгляд, что может быть более оторванного от империи? Тем не менее, все мы в этих размышлениях опираемся на собственном опыте, на наблюдении событий, происходящих в мире, нашем мире и наших наблюдениях. Правда и ложь не существуют вне наших голов. Без языка, на котором мы их высказываем, без чувственных впечатлений, на которых мы всему учились, не было бы ни правды, ни лжи. Альфред затушил окурок в пепельнице. Без языка. Именно, в этом языке. В том языке, на котором мы разговариваем, нет ни правды, ни лжи. В языке, на котором разговариваем, начал я и замолк, в тысячный раз осознав ту единственную, несокрушимую истину, что в языке, на котором мы говорим, не выскажешь всех тех трагических изъянов и ограничений языка, на котором мы говорим. Нельзя даже рассказать, почему некоторых вещей невозможно рассказать. Тебя все еще преследует антиномия лжеца, неодобрительно чмокнул я. Перед вами появляется человек и говорит, что лжет. Он сказал правду, выходит, он не лжет. Солгал, тогда, сказал правду. Какую ценность приписать таким высказываниям, раз нет правды и нет лжи? Помоги мне, застучал пепельницей по столу Альфред Тейтельбаум. Где тут гнездится ошибка? Мы предполагаем, что человеческий язык в общем связывают законы логики. Тем временем, все наоборот. Это язык связывает логику. Перекроить язык по отношению к логике, но тогда это уже не будет наш язык. И что с того, если логика является отражением объективной реальности, а не только освещенным традицией и предрассудком, живущим в наших головах, тогда здесь мы обязаны поступать как физики, постепенно приспосабливающее язык математического описания мира к данному миру. Найти такой язык, в котором можно высказать правду, это значит, в котором все, что можно высказать, будет либо ложью, либо правдой. ГММ. Он снова засмотрелся через окно на заснеженный пассаж. Во-первых, на таком логическом языке ты не мог бы говорить о самом себе. Чтобы обойти антиномию лжеца, тебе пришлось бы вывести вне языка все утверждения правды или лжи о предложениях этого языка. Я фыркнул. То есть снова этот язык не был бы подходящим для высказывания правды. Нет, ты бы сказал, что снег падает. Альфред махнул в сторону окна, но не сказал бы, что высказал правду, говоря, что снег падает, не на том же самом языке. Понимаешь? Но это, в свою очередь, не слишком подходит для нашего мира. Действительно ли мы имеем в нем только правду или ложь? Ха, это уже совершенно другой коленкор. Карбинский прав. Некоторые утверждения могут не быть ни правдивыми, ни лживыми, пока не произошли события, о которых они высказываются. Лишневский у нас ортодоксальный почитатель Лапласа, и только потому все прошлое для него уже исполнилось. Но предложение «Царь Николай II не дожил до своего 60-го дня рождения» не будет ни правдивым, ни фальшивым в течение еще 4 лет. Но когда события уже произойдут, и когда данные утверждения станут правдивыми или лживыми, с течением времени они уже не могут перестать быть таковыми. Потому что ты глядишь на это как на процесс, словно на какую-то логическую мясорубку, в которую с одной стороны из будущего, ты запихиваешь бесформенные куски множества событий, раз-два, прокручиваешь их через настоящее, и с другой стороны машинки, в прошлое, выходит логический фарш двумя равнёхонько разделенными лентами. Правда и лжи. Ну, это более-менее сходится. А теперь заморозь это. Альфред отшатнулся. Что? Заморозь, останови, застопори. Ты можешь быть уверенным только в своем сейчас. Остальное, все, что прилегает к сейчас, но не помещается в его границах, является сомнительным. Оно существует только лишь как домысел, построенный на сейчас, и только лишь настолько, насколько ты это можешь домыслить. Теперь Тейтельбаум глядел на меня уже с сожалением. Ты и вправду считаешь, будто бы мнение о прошлом мы делаем истинными или лживыми, только открывая это прошлое, и что мы отбираем у этих мнений фальшивость или правдивость, когда забываем, теряем знания. Так, Биник, но ведь все это происходит с мнениями о будущем, ведь относительно этого мы согласились, разве нет? Бог не пользуется трехзначной логикой, поскольку он ведает все. Его язык, это язык да, да, нет, нет, как говорит Писание и доктор Эйнштейн. А поскольку люди могут познать лишь те события, которые касаются их сейчас, что, в таком случае, я должен сказать о лютах? Вот тот, сегодня, на перекрестке. Скажи мне, если бы мы видели реальность совершенно иначе, если бы жили в другой реальности, в другом потоке времени, пользовались ли бы мы той же самой логикой, ты же понимаешь, что нет. Альфред заказал кофе. Он расстегнул воротничок и даже откинулся на спинке стула. То есть, без кого-то, кто бы такую истину высказал, нельзя было бы утверждать, что мир существует. Так, высказывание «мир существует» не будет ни истинным, ни лживым, пока кто-то его не произнесет. Ранее такого высказывания не будет вообще, так что. Но как же так происходит, что во всех культурах, во все времена, все языки образуют те же самые категории истины и лжи, ба, что все они ссылаются на принцип непротиворечивости, потому что до сих пор это человеческие культуры, построенные на жизненном опыте, входящем через два глаза, пару ушей, прокручиваемым в обезьяньем мозгу. Ты же изучал биологию. Подумай, сколько существует земных видов, снабженных иными органами чувств, внедренных в иную среду. Но как же это так? У тебя имеется одна объективная логика, укорененная в самой действительности, или сотни логик, зависимых от умственного и чувственного аппарата вида, а каждая из них в иной степени и с другой стороны приближается к логическим принципам Вселенной. Ага. И по твоему мнению, люты, они не воспринимают мир так, как мы. Просто, они живут в ином мире. Ты имеешь в виду мир, полностью детерминированный, безвольные животные, знающие все свое будущее? Нет, нет. Если бы он знал будущее, то вообще бы туда не лез. Так что тогда, загадка, мир, который лучше всего описывается логикой Катарбинского, и мир, описываемый моей логикой, в которой лишь мнения о настоящем заморожены. Они либо фальшивы, либо истины. По какому признаку ты мог бы отличить эти два мира? По непрерывности, по плавности истины о прошлом, а что это означает? Поговори с кем-либо о 1912 году или январском восстании. Одно дело – факт, а другое – память, мнение об этом факте. Память, гневно фыркнул я. Подобная память – это не дар, а проклятие. Ведь мы помним только прошлое, и помним одно прошлое. Подчиняясь иллюзии, доктор Катарбинский тоже поддался ей, будто бы минувшие события остаются зафиксированными навечно, замороженными в истине. И все логики мы строим, основываясь на подобной иллюзии. Альфред задумчиво раскладывал и заново складывал белый платок. По какому признаку я бы отличил эти два мира? Неужто ты считаешь, будто они неотличимы? Но ведь в твоем мире одновременно существовало бы множество прошлых, в одинаковой степени истинных фальшивых, точно так же, как в данный момент существует много будущих возможностей нашего здесь Риндисвоус 14, встреча ФР. В некоторых из них ты уходишь первым, в некоторых я, в иных мы встречаем. Господин Тейтельбаум, господин Герославский, кого видит мои удивительные глаза? И вот так явился нам Мишка Фидельберг из Варшавского общества взаимопомощи коммерческих субъектов Моисеева вероисповедания, секретарь кружка варшавских социалистов и дальний родственник Абезера Блюнштейна, уже хорошенько под шафе и обильно потеющий под свеженакрахмаленной сорочкой, с лицом, освещенным алкогольным сиянием, настенные бра отражались в черных ягодах его глаз, словно солнце на куполах собора Александра Невского, когда он наклонился надо мной, с огненным выхлопом, направленным прямиком мне в нос, то будто бы жаркий прожектор загорелся у меня перед глазами, как будто открылась передо мной бушующая печь. Мишка весил около 200 килограммов, правда, и росту в нем было прилично. Когда он наперся на столешницу, мы услышали треск дерева, загрохотало стекло. Когда же он снова выпрямился, уличные неоновые рекламы у него за спиной потускнели. Мое почтеннице, позвольте же мне обнять моих гениев, пан Бенедикт, морда ты давай. Мишка, что с тобой? Тот пахнул на меня чесноком и конденсированной эйфорией. Да вы что, не слышали? Мишка цапнул смятую газету и замахал ею над головой словно флагом. Мерзов побил японцев под Юле. Вполне возможно, газетчики даже кричали нечто подобное. Но почему именно у тебя это вызывает такое наслаждение? Так будет же зимнее перемирие. Крупная амнистия. Пойдут новые указы про земство. Налоги вниз, оттепельники вверх. Вот, он вытащил из кармана рулон тонюсеньких агитационных брошюр и сунул нам по несколько штук. Держите, держите. А добрый коммунист тем временем радуется триумфу императора. Так, триумф, триумф, поражение, что угодно, лишь бы не 13-й год войны без конца, цели и смысла. А теперь все сдвинется. Оттепель, весна. Альфред брезгливо оттолкнул от себя пропагандистскую макулатуру, вытер платком рот и лоб, вынул вторую папиросу. Революцию легче всего поджечь от факела войны, не так ли? Народ не выйдет на улицы умирать за слова с идеями, но за хлеб, работу и пару копеек увеличения зарплаты, пожалуйста. То есть, чем в лучшем состоянии находится экономика, тем меньше шансы для общероссийского восстания. Затянувшаяся война двух держав всегда дает надежду на экономический крах. Но кто же восстанет против победившего государя-императора в мирное время? Мишка придвинул себе стул, затем уселся с протяжным вздохом, словно из самовара спустили пар. Ха-ха-ха. И вот он уже закатывает рукава сорочки, ослабляет воротничок, расставляет пошире свои слоновьи ноги, стул трещит, а Мишка Фидельберг склоняется к собеседнику и надувает грудь. Именно этой грудью он будет защищать революцию. 1905, рыкнул он. 1912. Да сколько же раз можно, господа? Сколько раз одни и те же ошибки? Большевики с херами никогда ничему не научатся, слава богу. У Бунда в голове хоть немного прибавилось. Если бы у нас был рабочий класс, как в Германии и Англии, а кто здесь должен делать революцию? Спрашиваю. Крестьяне забитые. Как с этим вышло у народников, мы все знаем. Им легче завербовать ради идеи агентов охранки, чем мужика. Привязанный к земле народ сам является реакционным классом. Что с того, что они настреляют царских министров, навзрывают генералов? Генералов у царя много.